25. Тео. Кафе ГФ было переполнено утренним старичьем, хлебавшим кофе. Тео быстро выпил 3 чашки, отчего его заколотило только сильнее. Вэл с Гейбом заказали 1 на 2 булочку с корицей, и теперь Вэл кормила Гейба, отщипывая по кусочку, будто здоровый мужик дожил до средних лет, получив 2 ученые степени, но сам есть так и не научился. Тео хотелось только одного — разбомбить кого-нибудь горькими кусками своего возмущения. «Я надеюсь, что присутствие этой твари никак не повлияло на то, как я себя сейчас чувствую», — сказала Вэл, слизывая с пальцев помадку. «Точно», — подумал Тео, — «то, что ты выскребла мозги и так неоднократно выпотрошенному городскому населению, а попутно совершила несколько уголовных преступлений, не должно омрачать тучками парад твоей любви». Вместе с тем на службе Тео придерживался теории невольного заблуждения и искренне полагал, что она действительно хотела исправить зло, перестав выписывать своим больным лекарства. Поэтому, несмотря на то, что сейчас Вэл раздражала его как ежовый суппозиторий, констебль был с собой достаточно прям, чтобы признать, он просто завидует. Завидует тому, что она обрела с Гейбом, а уже после этого осознания его начал раздражать и сам Гейб. «Ну, что будем делать, Гейб? Усыпим эту тварь? Пристрелим? Что?» «Если допустить, что она существует, допусти!» — фыркнул Тео. — «Боюсь, если ты станешь дожидаться еще каких-то улик, чтобы узнать все наверняка, нам придется искать для твоей задницы донора, потому что твою она откусит». — «Ну, что ты злишься, Тео? Я просто разумный скептик, как и любой исследователь». — «Тео», — вмешалась Вэл, — «я могу выписать вам рецепт на валиум. Лекарство облегчит симптомы отвыкания». Тео презрительно хмыкнул. Презрительно хмыкал он нечасто, поэтому получилось у него хорошо. Вэл и Гейб испугались, что он сейчас отхаркнет комком волос. «С тобой все в порядке?» Гейб встревожился. «Все превосходно, я просто хмыкнул». «Над чем?» «Добрый доктор хочет выписать мне рецепт на валиум, чтобы Уинстон Краус отоварил меня леденцами». «Об этом я забыла», — сказала Вэл. «Простите меня. Похоже, проблем у нас полный ассортимент, а у меня нет ни малейшего представления, с какой начать». «Полный ассортимент?» — переспросил Гейб. «Воз говна и маленькая тележка», — пояснил Тео. «Я знаю это слово, Тео. Просто не могу поверить, что оно прозвучало из твоих уст». Вэл расхохоталась над таким проявлением чувства юмора Гейба. Тео уничтожил ее взглядом. Дженни, почти в таком же раздражении, как и Тео, ночью ей пришлось запирать ресторан, а утром отпирать, поскольку сменщица позвонила и сказалась больной, подошла с добавкой кофе. — «Это же твой босс вон там подъехал, правда, Тео?» — спросила она, кивая на дверь. В окно Тео увидел, как из своего шикарного кадиллака вылезает шериф Джон Бёртон. «Черный ход есть?» В глазах Тео застыла мольба. «Конечно. Через кухню и кабинет Говарда». В следующую секунду Тео уже летел через кухню. Обернувшись, он заметил, что Вэл с Гейбом, ничего не поняв, сидят по-прежнему, уставясь друг на друга. Он снова вбежал в зал и шлепнул по столу ладонью. Парочка глянула на него так, точно он стряхнул с них лохмотья прекрасного сна. «Внимание!» — сказал Тео, стараясь не повышать голос. «Сюда идет шериф, так? Мой босс. Опасный торговец наркотиками. А мы — преступники, и сейчас мы побежим отсюда через черный ход. Ну, алло?» «Я не преступник», — с достоинством ответил Гейб. «Я биолог». Тео схватил его за ворот и ринулся в кухню, волоча биолога за собой. преступная психиатриса замыкала ряды. «Шериф, я ищу Бетси Батлер», — объявил Бертон, распахивая бумажник с бляхой, будто кто-то в округе мог не узнать его по белому Стетсону и костюму от Армани. «Чего она натворила?» — спросила Дженни, стратегически располагаясь между шерифом и кухонной дверью. «Вас это не касается. Мне нужно с ней поговорить». «Ну, а я в зале работаю одна, так что, если хотите побеседовать, бегайте за мной. А то не поспеваю». «Я не с вами хочу побеседовать». «Отлично». Дженни повернулась к шерифу спиной и направилась к стойке ставить свежий кофейник. Бертон поплелся следом, подавив желание придушить ее борцовским захватом. «Вы знаете, где она живет?» «Да», — отозвалась Дженни, — «но ее нет дома». Она заглянула в раздаточное окно и убедилась, что Тео и его банда благополучно выбрались из кабинета Говарда. Лицо шерифа багровело. «Прошу вас, не могли бы вы мне сообщить, где живет Бетси Батлер?» Дженни подумала, что этого парня можно спокойно морочить еще минут 10, но, похоже, такой необходимости нет, а, кроме того, она злилась на Бетси за то, что та не вышла на работу. Сегодня утром она позвонила и сказала, что у нее духовные обстоятельства. Так и сказала, между прочим. Грипп я еще могу понять. Но мне приходится подряд вторую смену трубить после вчерашней ночи из-за ее духовных обстоятельств. — Где Бетси Батлер? — рявкнул шериф. Дженни отскочила. — Твой, гляди, за пистолетом полезет. Неудивительно, что Тео так рванул через черный ход. Она сказала, что отправляется с группой единоверцев на ранчо-пивбар. Якобы их призывает к себе дух принести ему жертву. Чудные дела творятся, да? А Джозеф Линдерс не был? Про Бетси и Джозефа никому знать не положено. Мне положено, и я знаю. Он отправился с ней? Этого она не сказала. Она вообще была немножко не в себе. Тео Кроу сюда заходит? Иногда. Никакой информации этому уроду Дженни выбалтывать не собиралась. Грубиян, мерзавец. А Арамисом облился так, что искунс задохнется. Сегодня был? Сегодня не видела. Без единого слова Бертон развернулся и протаранил дверь ресторана к своему кадиллаку. Дженни зашла на кухню, Гейб, Вэл и Тео стояли у огромных сковородок, стараясь не попадаться под ноги двум поварам, переворачивавшим яичницы и оладьи. Гейб показал на заднюю дверь. — Заперто. — А он ушел, — успокоила троицу Дженни. — Искал Бетси и Джозефа, но про тебя Тео тоже спрашивал. Наверное, поехал в пив-бар искать Бетси. — А что Бетси забыла на ранчо? — А какую-то жертву принести. Этой девочке нужна серьезная помощь. Тео обернулся к Вэл. «Дайте мне ключи от вашей машины, я еду за ним». «А мне так не кажется», — ответила психиатр, пряча за спину сумочку. «Ну, прошу вас, Вэл, мне нужно знать, что он там затеял. Здесь речь о моей жизни, а здесь — о моем Мерседесе, и вы его не заберете». «У меня оружие, Вэл». «Да, но Мерседеса у вас нет, он мой». Гейб посмотрел на любимую так, точно она выдавила ему в глаза грейпфрут. — Ты действительно не хочешь давать Тео Мерседес? Голос его был пресен от разочарования. — Это же всего лишь машина. На Вэл смотрели все, даже два повара, упитанные мексиканцы, которые до сего момента отказывались признать существование незваных пришельцев. Вэл залезла в сумочку, вытащила ключи и протянула Тео так, будто возлагала на алтарь собственное дитя. — А как же мы домой доберемся? — спросил Гейб. — Идите в пену дна и ждите меня там. Либо я вас заберу, либо позвоню по сотовому и скажу, что происходит. Много времени это не займет. — Не должно.